Оказывается, в Калифорнии бывают замечательные рассветы. Ты не находишь? Оставайся на ланч, сказала Клара. Она загорала, лежа на надувном матрасе перед домом. На ней был крохотный купальный костюм. Спина ее была почти черной. Джек в очередной раз удивился тому, какое у Клары крепкое, красивое тело, совсем не соответствующее ее суровому, разочарованному секретарскому лицу. «Морис где-то там», — она махнула рукой в сторону океана. «Если не утонул. Ты с Карлоттой?» «Нет», — ответил Джек. «Один». Он перелез через низенькую ограду, отделявшую патио Дилейни от пляжа, и побрел к воде. В этот рабочий день белая дуга побережья в Малибу с броской бахромой налезающих друг на друга домиков была почти безлюдной. Поднялась приличная волна, крутые зеленоватые гребни накатывались на берег, с грозным шипением превращаясь в белую пену, которой уже спешил следующий вал. Вдали Джек заметил темную точку. Дилейни упорно плыл вдоль берега, его голова то взлетала вверх вместе с пенистыми барашками, то проваливалась вниз. Заметив машущего рукой Джека, Дилейни повернул к пляжу. Минуту-другую казалось, что Моррису не выбраться из воды. Волны отбрасывали его назад, и он застрял на уровне волнорезов. Голова Дилейни снова и снова скрывалась под водой. Затем очередная волна выбросила его на берег, он вскочил на ноги. С Морриса стекала вода. Мускулистый, загорелый, он напоминал немного постаревшего, но еще сильного боксера-легковеса. Он словно смеялся над Тихим океаном, пытавшимся сломить его. Улыбающийся, с покрасневшими от соленой воды глазами, он подошел к Джеку, пожал его руку, потом поднял с песка огромное белое махровое полотенце и принялся энергично вытирать им свои редеющие рыжеватые волосы. Завернувшись в полотенце, как в тогу, Дилейни сказал: «Жаль, что ты поздно пришел. Поплавали бы вдвоем. Вода великолепная». «Если ты не перестанешь заплывать так далеко один, когда-нибудь на побережье найдут утонувшего режиссера». Дилейни улыбнулся. «Тут-то многие посмеются. Выпьешь чашку кофе?» «Я хочу поговорить с тобой. У меня неприятности». «У кого их нет?» Дилейни посмотрел в сторону дома. «Клара еще в патио?» «Да. Давай прогуляемся», — предложил Дилейни. Они зашагали по плотному песку вдоль полосы выброшенных волнами водорослей. В 30 ярдах от берега покачивались на волнах пеликаны. «Я собираюсь начать жизнь заново», — сказал Джек. «Мне нужен твой совет». «Какую жизнь?» «Семейную», — Джек смотрел на пеликанов. «Профессиональную». Хмыкнув, Дилейни кивнул головой. Потом наклонился, подобрал камешек и метнул его, заставив запрыгать по воде. Всякий, кто увидел бы его в эту минуту, поразился бы тому, сколько силы, ловкости и энергии сохранилось в Дилейни. «Я ждал этого», — сказал он, не глядя на Джека. «Карлот тебя измучила, верно?» «Да». Сегодня она явилась домой в 8 утра. «Ты спросил, где она была?» «Нет. Она сама порывалась мне рассказать». «А-а-а», — произнес Дилейни, — «вы уже дошли до этой стадии». «Да». «Что ты ей сказал?» «Когда я вернулся сюда после госпиталя, я сказал ей, что мне кое-что известно о том, как она жила в годы войны. Но я ее ни в чем не виню и не осуждаю. Черт возьми, я отсутствовал более 5 лет. Давай все забудем, начнем новую жизнь, попытаемся восстановить прежние отношения», — предложил я. «Наивный рыцарь. И что ж она тебе ответила?» «Она сказала: прекрасно, я хочу того же. В течение 2 месяцев все было замечательно. почти как прежде. Потом пошли бесконечные вечеринки, и она начала уходить из дома днем. Ты знаешь, как живут здесь женщины. Наконец, вчера она вовсе не вернулась домой. Она хочет развода? Нет, говорит, что по-прежнему любит меня. Джек устало улыбнулся. И в некотором смысле это так и есть. Другие мужчины, значит, в ее жизни немного. Во всяком случае, каждый в отдельности. А все вместе они занимают место. У тебя есть догадки насчет того, что ею движет? Кое-какие предположения у меня, конечно, есть. Джек тряхнул головой, заставляя себя говорить. Он не мог более таить переживания в себе. Карлотта так сильно изменилась за время моего отсутствия. Когда мы встретились, поженились, она была совсем иной. До меня она знала только одного мужчину — Катцера. Услышав об их связи, я решил, что это обычная голливудская история. Чистолюбивая девушка спит с продюсером ради того, чтобы получать хорошие роли и обрести известность. Но потом я обнаружил, что это иной случай. Карлотта встречалась с ним одним 7 лет. Она его любила. С ней он был не тем гангстером в смокинге, каким все его считали, а добрым, благородным, чутким, умным и честным человеком. И я должен признать, когда она сказала ему о том, что выходит за меня замуж, он повел себя очень достойно. Не угрожал ей, не пытался навредить мне, а расправиться со мной в ту пору не составлял для него труда. И с тех пор стал для нас обоих хорошим другом. Живя со мной, Карлотта до войны ни разу не посмотрела на другого мужчину, как и я на другую женщину. Да, это верно. Дилейни невесело усмехнулся. «Вы были весьма необычной парой. Так что ж, по-твоему, случилось?» «Во-первых, ей было одиноко. Карлотта не способна находиться одна. Во-вторых, она почувствовала, что ее акции падают. Ей не повезло с 2-3 картинами, и режиссеры стали приглашать других актрис на роли, которые она хотела бы сыграть. Нет нужды говорить тебе о том, сколько в ней было честолюбия. Я понимаю, какую боль она испытывала. Она панически боялась постареть. Мне кажется, Карлотта пыталась в постелях укрепить свою пошатнувшуюся веру в себя. А для этого всегда мало чьей-то одной постели. Приходится их часто менять». Дилейни кивнул. Он задумчиво почесал голову, взъерошив просоленные тонкие рыжеватые волосы. «Но, доктор, — произнес он, — похоже, в рентгеновском снимке нет нужды. Диагноз ясен. А что скажешь о себе? Какие у тебя планы?» «Я собираюсь расстаться с Карлоттой. Я не в силах помочь ей. Если останусь, то возненавижу ее. Мое терпение иссякло». «Я знал еще в 1944 году, что когда-нибудь ты придешь ко мне и произнесешь подобные слова. Однажды я был на вечеринке, Карлотта там тоже присутствовала. Она подошла ко мне и сказала: „Моррис, говорят, ты самый лучший мужчина в этом городе“». Дилейни безжалостно рассмеялся. Конечно, это не соответствовало действительности, но ее слова прозвучали как приглашение. «Не стану спрашивать тебя о том, что произошло позже», — тихо промолвил Джек. «Да, не стоит». Они остановились и посмотрели на волны. Пеликаны, не двигая крыльями, периодически взмывали ввысь на пенистом зеленом буруне. «Возможно, у них есть свои причины проводить весь день подобным образом», — Дилейни кивнул в сторону птиц. «Но, скорее всего, они просто рисуются. Как бы говорят, на песке мы не слишком красивы, зато на гребне волны мы очень хороши. Они, наверное, тайные члены актерской гильдии. Он плотнее запахнул полотенце. Пляж продувался северным ветром, густой туман поглощал солнечные лучи. «Ты не хочешь перебраться к нам?» — спросил Дилейни. «Летом здесь прекрасно, в будни людей практически нет. Ты сможешь залечивать в тиши свои раны. Над гаражом есть комната для гостей, мы даже не будем видеться, если не захочешь». «Спасибо», — поблагодарил друга Джек. «Но я собираюсь поехать сначала на восточное побережье, а потом, возможно, и в Европу». «Будешь там сниматься?» «Нет. Кажется, я не хочу больше работать в кино», — медленно произнес Джек. «Все равно с моим теперешним лицом не приходится рассчитывать на прежний успех». Он коснулся рукой челюсти. «Найдутся роли для тебя, вроде той, что ты отверг в прошлом году. Возможно, сразу тебе не удастся получить главную роль, но со временем...» «Так какой из меня теперь актер? Ты ведь сам это знаешь, да?» «Ну, знаешь», — твердо повторил Джек. «Да», — согласился Моррис. «Ты предлагал мне ту роль по дружбе?» «Ну, отчасти, да», — произнес Дилейни. «Кино меня больше не интересует. Возможно, в этом виновата война, не знаю. Все это кажется мне ерундой. Актерство — неподходящее занятие для взрослого мужчины вроде меня. Наверное, я думаю так, потому что я никогда не был настоящим актером. Я попал на съемочную площадку случайно», — Джек пожал плечами, — «и с легкостью покину ее». «Что ты будешь делать в Европе?» «Ну, я тут поговорил с парой людей», — смущенно произнес Джек. «Из общества квакеров. Они занимаются беженцами, инвалидами. По-моему, сейчас в Европе косметические дефекты лица не мешают человеку. Мы с таким усердием крушили там все, что сейчас не грех заняться восстановлением». Дилейни засмеялся. «Неверная жена, как никто другой, способна подвигнуть человека на добрые дела». «Окончательное решение я приму в Нью-Йорке». «Как у тебя с деньгами?» — спросил Дилейни. «Мне платят пенсию, $190 в месяц. Ну, еще я буду получать заработную плату. Перед войной, когда я был богат и не знал, что делать с деньгами, мой агент заставил меня приобрести кое-какие акции и облигации. По его словам, с той поры их стоимость возросла втрое. Я могу выручить за них от 100 до 120 тысяч долларов. С голоду я не умру». «И все же, как обидно!» Дилейни огорченно покачал головой. «Мы так прекрасно ладили, ты и я. Нам все удавалось. Казалось, нам всегда будет сопутствовать удача. Но дело было не только в везении. Мы владели великим секретом, не лгали друг другу и умели работать вместе. Проклятая война!» Тихо, с горечью произнес он. «Всю войну я строил для нас планы. Я думал, что когда ты вернешься, мы создадим независимую компанию и покажем всем, как надо снимать фильмы. Если бы в 1945 году ты вернулся со своим прежним лицом, нам был бы гарантирован успех, все спешили бы вложить деньги в наше предприятие». «Но в 1945 году я не вернулся со своим прежним лицом». «А теперь», — задумчиво потер щеку Дилейни, «у меня нет средств на трехминутный ролик, рекламирующий презервативы». «Тебе известно, Моррис, что это временные трудности. Многие хотят заполучить тебя». «Да, многие. На их условиях, чтобы снимать всякое дерьмо». Конечно, положение изменится. Непременно. И когда это случится, я приду к тебе, где бы ты ни был и чем бы ни занимался. И мы еще утрем всем носы. Дилейни усмехнулся. Сообщи свой новый адрес, чтобы мне не пришлось тратить время на розыски. Обязательно сообщу. С трудом выговаривая слова, пообещал Джек. «Господи», — подумал он, — «после госпиталя я готов расплакаться по любому поводу». «И все же, если тебе нужны деньги...» Джек покачал головой, глядя на песок. «Так что же ты хочешь от меня?» — спросил Дилейни. «Ты вытащил меня сюда. Скажи, что мне пора уезжать». «Уезжай!» — резко сказал Дилейни. «Немедленно. Я с радостью составил бы тебе компанию. Не тяни. Собери вещи и отправляйся в дорогу сегодня же. До наступления вечера пересеки границу Калифорнии и не оглядывайся назад». Его голос прозвучал жестко, решительно. Дилейни как бы нес ответственность за все, что произошло с Джеком и некогда юной, очаровательной Карлоттой. Джек был для него воплощением страхов, которые испытывал сам Моррис, неудач, пережитых им, предательств, совершенных по отношению к другим. «Не спорь с ней, ни с кем не спорь, просто уйди». Они расстались без рукопожатия. Джек покинул Дилейни, который в своей тоге из полотенца напоминал величественного сенатора, произносящего речь у кромки бушующего моря. Джек прошел между двумя соседними коттеджами к дороге, где стоял его автомобиль. Ему не хотелось прощаться с Кларой. Карлотту он дома не застал. Быстро уложил вещи в пару чемоданов и написал записку. В 2 часа дня Джек уже мчался на восток. «Ты правильно поступил, бросив ее. Она идиотка». «Ты пришла к такому заключению на основании одного письма?» «Она не требует денег. Она могла бы обобрать тебя до нитки». «Я говорил с адвокатами мисс Ли», — сказал мистер Гарнетт. «Боюсь, вам грозят неприятности, мистер Эндрюс». Мистер Гарнетт, лысоватый человек с тихим голосом, владел адвокатской фирмой, специализировавшейся на бракоразводных процессах. Джек с одинаковой брезгливостью относился к юристам подобного профиля и к врачам-венерологам. «Она требует огромную сумму. Поскольку у вас нет постоянного дохода, который мог бы стать источником алиментов, 2 дня назад ее адвокатам удалось добиться наложения временного ареста на ваши банковские вклады и ценные бумаги. Они утверждают, что вы собираетесь покинуть страну, и в связи с этим интересы их клиента нуждаются в дополнительной защите». «Но это нелепость», — сказал Джек. «Ведь дело о разводе возбуждаю я». Он не выдвинул обвинения в адюльтере, потому что не хотел мараться в грязи. Джек предполагал, что развод будет спокойным, бесконфликтным, корректным. «Какие у нее основания для иска?» «Она обвиняет вас в нарушении супружеской верности, мистер Эндрюс», — мягко проговорил мистер Гарнетт. «Боюсь, все козыри в ее руках». «Господи!» — вырвалось у Джека. «Вся Калифорния знает, что она спит с кем попала». «Вы располагаете доказательствами на сей счет, мистер Эндрюс?» «Нет, но всем известно». «Она может доказать вашу вину, мистер Эндрюс». Мистер Гарнетт смущенно перевел взгляд с Джека на бумаги, лежавшие на столе. «Ее адвокаты уведомили меня, что нанятый ею детектив следил за вами в Нью-Йорке. Они располагают компрометирующими вас сведениями». «О, Боже!» Джек как-то встретил сотрудницу Красного Креста, с которой познакомился еще в Лондоне, и скорее от одиночества, чем по какой-либо иной причине, провел несколько ночей в ее квартире, не получив от этого большого удовольствия. «Разумеется, мистер Эндрюс, вы тоже можете нанять детектива, хотя я полагаю, что до развода она будет проявлять большую осторожность. И все же шансы на успех есть. Я знаю одно очень хорошее калифорнийское агентство, которое в прошлом неоднократно добивалось блестящих результатов и...» «Нет», — отрезал Джек. Он вспомнил завтрак в саду. Ни при каких обстоятельствах он не пошлет полицейских следить за женщиной, которая в то далекое утро сидела напротив него. «Нет», — тихо повторил он, — «забудьте об этом». «Могу сообщить вам нечто приятное. Ваша пенсия останется нетронутой. Закон это гарантирует». «Спасибо старому доброму дядюшке Сэму». Джек встал. «Мне нужны ваши инструкции», — произнес мистер Гарнет. «Каким образом я должен оспаривать правомощность ее притязаний?» «Не делайте этого. Меня здесь не будет. Я уеду в Европу». «Я знаю адвокатов вашей жены», — заявил мистер Гарнет. «Они безжалостны. Они пойдут на уступки лишь в том случае, если вы станете защищаться и выдвинете встречный иск. Если ваша жена вела себя так, как вы сказали, вполне возможно, нам удалось бы разыскать свидетелей, гостиничных портье, горничных, шоферов». «Не надо. Дайте ей то, что она просит. Постарайтесь оставить мне что-нибудь, но если это не удастся сделать без названных вами мер, уступите ей». «Мне очень жаль, мистер Эндрюс». Гарнет встал, собираясь прощаться. «Да, еще кое-что. Ваша жена также претендует на автомобиль, на котором вы уехали в Нью-Йорк. Похоже, она добивается его конфискации. Я, конечно, приму необходимые контрмеры». Джек расхохотался. «Отдайте ей автомобиль. У меня все равно не останется денег на бензин. Отдайте леди все». «Не так-то легко спасти то утро в саду», — подумал он, покидая контору адвоката. Скоро над руинами, монументами, телевизионными антеннами Рима забрежет рассвет. Пора подводить итоги ночи. Он услышал забытые голоса и песни. Открылись и стали кровоточить старые раны. Призраки ожили и вновь растаяли. Оказалось, что хрупкое, неустойчивое настоящее покоится на разрушающихся колоннах прошлого. Мертвецы восстали из могил, предостерегающе покачивая указательными пальцами. Среди этой шумной, веселой компании. Смерть. Он снова вернулся в настоящее, терпеливое, ждущее. Оно лежало рядом с ним на гостиничной подушке. Он словно попал в осаду. Ночные приступы измучили его. Утренний перезвон церковных колоколов звучал, как отголоски канонады. Душевные силы, которые помогли Джеку пережить ранения, госпитали, неудачи, потерю любви, теперь, казалось, покидали его. Чувствуя на губах вкус свежей крови, он слышал сквозь полудрему чей-то шепот. «Ты не вернешься живым из Рима». «Вероника», — подумал он, — «почему ее здесь нет? Почему она отсутствует, черт возьми?» Джек зажмурил глаза и увидел ее прекрасную фигуру. Его охватило желание. Если бы она лежала рядом с ним, все было бы иначе. Римское утро. Слышен треск веспы, эхо которого отражается от древних красно-коричневых стен. Звонят колокола. Церкви Санта-Андреа де ла Валле, Санта-Мария Сопра Минерва, Сантиссима Тринита деи Монти, Сан-Луиджи де Франчези, Санта-Мария де ла Паче приветствуют новый день, сменяющий ночь кошмаров. В церкви Санта-Марии Интрастевере служат мессу. Пять старух в черных платках согнулись на холодном каменном полу, Они внимают молодому сонному священнику, который повторяет: «Господи помилуй, Господи помилуй». Впереди у них трудовой день, мытье полов в больницах, конторах, отелях. Возле дворца Форнезе оживает рынок. На подстилке из соломы лежат цветы, сицилийские артишоки, апельсины, средиземноморская кефаль, краснобородка, камбала, треугольники пармского сыра, свиная ливерная колбаса, салями. Последние шумные посетители вываливаются из ночного клуба, размещенного в подвале на Виа Венето. Они громко смеются, говорят на полудюжине языков, садятся в машины, ревут моторы, над улицей стелится голубая дымка. Пьяный, ударивший Джек, беспокойно спит в гостиничном номере. Костяшки его пальцев слегка распухли. Его ждет тяжелое утро, пробуждение. И еще во сне он готовится принять две таблетки аспирина, за которыми последует сельтерская и кровавая Мэри. Полицейский, дежурящий на Виа Боттеджа Оскуре, напротив штаб-квартиры коммунистической партии и дома испанского посла, прижался к стене, спасаясь от ветра. Он пытается угадать, кто будет митинговать сегодня, на чьи головы опустится его дубинка. Морской пехотинец, охраняющий американское посольство, ждет конца смены, радуясь, что ему досталась ночная вахта. Ночью студенты, возмущенные египетскими, венгерскими или алжирскими событиями, не устраивают демонстрации. Морской пехотинец лениво пытается понять, почему итальянские студенты испытывают потребность заявить о своем возмущении произволом властей в Африке и Центральной Европе. Что заставляет их маршировать, размахивая флагами, перед посольством США в Риме? Тибр несет свои воды, зажатые каменными берегами, мимо Кастель Сан-Анджело и Дворца Правосудия. Узкий прирученный поток скользит сквозь историю к морю, мимо Остии, некогда процветающего портового города с населением в 200 тысяч человек, от которого остались одни развалины. На пьяцца Колонна грохочут грузовики с утренними газетами, извещающими о скандалах и кризисах. На улице, ведущей к Колизею, рабочие возводят деревянные трибуны для парада. Из открывающихся кафе разносится аромат кофе. Последние шлюхи неохотно покидают пьяцца Барберини, где постоянно бьют фонтаны, и вода падает на мускулистые плечи, поднятую голову, рыбий хвост бронзовой фигуры, олицетворяющей море и сушу. По всему городу женщины встают с постелей, чтобы отправиться за хлебом, готовить завтрак, собирать детей в школу. Беззвучно стонут мужчины, заставляя себя влезать в пропитанную вчерашним потом одежду, готовясь к тяготам изнурительного трудового дня. Ясный, ветреный, зеленовато-розовый средиземноморский рассвет касается белых стен Париоли, наспех возведенными миллионерами эпохи Муссолини и достроенных в годы реализации плана Маршалла. Первые нежаркие лучи солнца падают на купол Ватикана, вершины ив, растущих в саду Боргезе, обнаженную голову Гарибальди, статуя которого стоит на Яникуле. Один из семи римских холмов. Светлеет и в гостиничном номере, где Джек, захваченный в плен прошлым, лежит без сна и слушает голоса ушедшего века. Джек взглянул на часы в кожаном футляре. Пора вставать. Он поднялся с кровати, побрился. В ярко освещенной ванной собственное лицо показалось Джеку усталым, измученным. Он порезал бритвой шею, кровь долго не останавливалась. Джек оделся. Голова была тяжелой, кончики пальцев слегка онемевшими. Он взял пакет Деспьера и спрятал его в шкафу под стопкой рубашек. Солнечные очки скроют воспаленные глаза от пристального взгляда Дилейни. Собравшись уходить, Джек заметил на полу возле двери конверт. Наклонившись, чтобы поднять его, он испытал легкое головокружение. На конверте не было ни фамилии, ни адреса. Джек вскрыл конверт непослушными пальцами, подозревая, что это очередной ночной приступ, отголосок кошмаров. «Эндрюс», — прочитал он. Послание было написано красными чернилами, нервным, торопливым почерком. «Мне попалась цитата, которая касается вас. Это Плиний, возложение Леонардо да Винчи. Вы интересуетесь естествознанием? Вот она». «Могучие слоны обладают качествами, редко встречающимися у людей, а именно целомудрием, сдержанностью, чувством справедливости, уважением к традициям. Когда нарождается молодой месяц, они идут к реке и тщательно моются в ней. Поприветствовав таким образом планету, они возвращаются в леса. Они очень стыдливы, испариваются только под покровом ночи, тайком. Прежде чем вернуться в стадо, они моются в реке. Помните о слонах, Эндрюс. Будьте стыдливы, смойте с себя грязь. Брезоч». Джек оцепенело уставился на тонкий листок. «Значит, к двери подходил Брезоч», — подумал он. «Этот парень сумасшедший. Он способен на все. Только безумец мог подкрасться к его номеру в 3 часа ночи, чтобы оставить подобное послание». Аккуратно сложив конверт, он сунул его в карман. Потом заставил себя открыть дверь, ведущую в коридор. И все же дни были сносными. Ночи давались гораздо труднее.